Глава 4. Сражение с Гаки-Пашою. Смерть татарского бека. Гермафродит. Пленный паша. Аракс. Мост пастуха. Гасан-Кале. Горячий источник. Поход к Арзруму. Переговоры. Взятие Арзрума. Турецкие пленники. Дервиш. На другой день в 5:00 лагерь проснулся и получил приказание выступить. Вышед из палатки, встретил я графа Паскевича, вставшего прежде всех. Он увидел меня. «Вы не устали после вчерашнего?» «Немножко, граф. Мне за вас досадно, потому что нам предстоит еще один переход, чтобы нагнать Пашу, а затем придется преследовать неприятеля еще 30 верст». Мы тронулись. И к 8:00 пришли на возвышение, с которого лагерь Гаки-Паши виден был как на ладони. Турки открыли безвредный огонь со всех своих батарей. Между тем в лагере их заметно было большое движение. Усталость и утренний жар заставили многих из нас слезть с лошадей и лечь на свежую траву. Я опутал поводья около руки и сладко заснул в ожидании приказа идти вперед. Через 15 минут меня разбудили. Все было в движении. С одной стороны колонны шли на турецкий лагерь, с другой — конница готовилась преследовать неприятеля. Я поехал было за Нижегородским полком, но лошадь моя хромала. Я отстал. Мимо меня пронесся Уланский полк. Потом Вольховский проскакал с 3 пушками. Я очутился один в лесистых горах. Мне попался навстречу драгун, который объявил, что лес наполнен неприятелем. Я воротился. Я встретил генерала Муравьева с пехотным полком. Он отрядил 1 роту в лес, дабы его очистить. Подъезжая к лощине, увидел я необыкновенную картину. Под деревом лежал один из наших татарских беков, раненый смертельно. Подле него рыдал его любимец. Мулла, стоя на коленях, читал молитвы. Умирающий бек был чрезвычайно спокоен и неподвижно глядел на молодого своего друга. В лощине собрано было 500 пленных. Несколько раненых турков подзывали меня знаками, вероятно, принимая меня за лекаря и требуя помощи, которую я не мог им подать. Из лесу вышел турок, зажимая свою рану окровавленную тряпкою. Солдаты подошли к нему с намерением его приколоть. Может быть, из человеколюбия. Но это слишком меня возмутило. Я заступился за бедного турку и на силу привел его, изнеможенного и истекающего кровью, к кучке его товарищей. При них был полковник Анреп. Он курил дружелюбно из их трубок, несмотря на то, что были слухи о чуме, будто бы открывшейся в турецком лагере. Пленные сидели спокойно, разговаривая между собою. Почти все были молодые люди. Отдохнув, пустились мы далее. По всей дороге валялись тела. В 15 верстах нашел я Нижегородский полк, остановившийся на берегу речки посреди скал. Преследование продолжалось еще 15 часов. К вечеру пришли мы в долину, окруженную густым лесом, и, наконец, мог я выспаться в волю, проскакав в эти 2 дня более 80 верст. На другой день войска, преследовавшие неприятеля, получили приказ возвратиться в лагерь. Тут узнали мы, что между пленниками находился Гермафродит. Раевский по просьбе моей велел его привести. Я увидел высокого, довольно толстого мужика с лицом старой курносой чухонки. Мы осмотрели его в присутствии лекаря. Это был мужчина с женской грудью, зачаточными половыми железами и органом маленьким и детским. Мы спросили его, не был ли он оскоплен. «Бог», — отвечал он, — «кастрировал меня». Сия болезнь, известная Ипократу, по свидетельству путешественников, встречается часто у кочующих татар и у турков. Хос. Есть турецкое название сим мнимым гермафродитом. Войско наше стояло в турецком лагере, взятом накануне. Палатка графа Паскевича стояла близ зеленого шатра Гаки-Паши, взятого в плен нашими казаками. Я пошел к нему и нашел его, окруженного нашими офицерами. Он сидел, поджав под себя ноги, куря трубку. Он казался 40 лет. Важность и глубокое спокойствие изображалось на прекрасном лице его. Отдавшись в плен, он просил, чтобы ему дали чашку кофе и чтобы его избавили от вопросов. Мы стояли в долине. Снежные и лесистые горы Саганлу были уже за нами. Мы пошли вперед, не встречая нигде неприятеля. Селения были пусты. Окрестная сторона печальна. Мы увидели Аракс, быстро текущий в каменистых берегах своих. В 15 верстах от Гассан-Кале находится мост, прекрасный и смело выстроенный на 7 неравных сводах. Предание приписывает его построение разбогатевшему пастуху, умершему пустынником на высоте холма, где до ныне показывают его могилу, осененную 2 пустынными соснами. Соседние поселяне стекаются к ней на поклонение. Мост называется Чабан-Кепри, мост пастуха. Дорога в Тебриз лежит через него. В нескольких шагах от моста посетил я темные развалины караван-сарая. Я не нашел в нем никого, кроме больного осла, вероятно, брошенного здесь бегущими поселянами. 24 июня утром пошли мы к Гассан-Кале, древней крепости, накануне занятой князем Бековичем. Она была в 15 верстах от места нашего ночлега. Длинные переходы утомили меня. Я надеялся отдохнуть, но вышло иначе. Перед выступлением конницы явились в наш лагерь армяне, живущие в горах, требуя защиты от турков, которые 3 дня тому назад отогнали их скот. Полковник Анреп, хорошо не разобрав, чего они хотели, вообразил, что турецкий отряд находился в горах и с одним эскадроном уланского полка поскакал в сторону, дав знать Раевскому, что 3000 турков находятся в горах. Раевский отправился вслед за ним, дабы подкрепить его в случае опасности. Я посчитал себя прикомандированным к Нижегородскому полку и с великою досадою поскакал на освобождение армян. Проехав 20 верст, въехали мы в деревню и увидели несколько отставших уланов, которые, спешась, с обнаженными саблями преследовали нескольких кур.